Сабина, скрипя сердце, признавала силу и талант Шамира как медиума, однако неприязнь, которую она испытывала к нему, это перебороть не помогало. Молодая женщина подошла к границе защитного поля, тяжело вздохнула и сконцентрировалась на потоке. Барьер почувствовал перед собой медиума, призывающего вихрь, и впустил гостью внутрь. Сабина скрипнула зубами от обиды. Шамир закрывался даже от нее. Не владея она своими способностями, барьер ни за что не пропустил бы ее. Не время для злости. Тебе нужна его помощь, не забывай. Мотивация была достаточной, чтобы проглотить обиды. Сабина нажала на рычаг на стене, и дверь беззвучно отъехала в сторону. Молодая женщина нахмурилась. Никакого замка, никакой защиты, Шамир попросту не думал защищаться, он чувствовал себя в безопасности, что было непозволительной роскошью для всех жителей нейтральной зоны. Вновь подавив в себе горькое чувство обиды и зависти, медиум прошла через прихожую в комнату. Хозяин дома был там. Услышав шаги молодой женщины, он легко поднялся с кресла, в котором сидел, его заросшее густой бородой лицо озарила добродушная улыбка. «Шамир», — холодно произнесла гостья вместо приветствия, отведя взгляд. Как она ни пыталась, не смогла заставить себя поздороваться более дружественно. Несмотря на неприветливый тон, улыбка мужчины стала шире. Он провел рукой по коротким темным, чуть тронутым сединой волосам и кивнул. «Здравствуй, дочка. Прекрасно выглядишь». Сабина прищурилась. Слова отца показались ей издевкой. «Спасибо, ты тоже», — хмыкнула она, проходя в комнату, и деловито села на диван, при этом движения ее почти утратили привычную грацию кошки и стали больше похожи на резкие выпады обиженного подростка. Шамир же при его внушительном росте и обманчивой грузности двигался легко, словно плыл по воздуху. Темные миндалевидные глаза мужчины с теплотой смотрели на гостью. На ярость, пылающую во взгляде Сабины, Шамир не обращал никакого внимания. Мужчина легко опустился в кресло и поднял с небольшого столика стакан, наполненный мутно-синей жидкостью. Сабина поджала пересохшие губы, мысленно злясь, что часть воды, которую она и другие работники очистной станции превращают в питьевую смесь, подпольно идет на изготовление подобного синего пойла, резкий запах которого был знаком ей с детства. «Рад тебя видеть», — улыбнулся Шамир, протянув стакан дочери. «Хочешь?» Сабина брезгливо поморщилась. «Я не пью эту дрянь. По мне, так это только перевод воды, который, кстати, и без того немного. Впрочем, тебе этого не понять». Шамир пожал плечами. «Если тебе нужна вода, ты всегда можешь попросить», — спокойно отозвался мужчина. Не дожидаясь ответа Сабины, он поднялся, беззвучными шагами дошел до шкафа, достал оттуда одну из множества бутылок со сгущенной водой и протянул дочери. «Надеюсь, ты переживешь, что она с клубничным ароматизатором. Не люблю безвкусные жидкости. Впрочем, ты знаешь». Молодая женщина плотно стиснула челюсти, заставив себя в который раз подавить злость, но бутылку взяла и принялась жадно пить. Густая жидкость со сладким давно забытым ягодным вкусом показалась Сабине лучшим, что она когда-либо пробовала в своей жизни. Глаза молодой женщины против воли загорелись восторгом. «Знал, что ты оценишь. В детстве тебе этот вкус больше всего нравился», — Шамир вновь расплылся в улыбке. Сабина ожгла отца взглядом, у нее не было никакого желания ностальгировать с ним по прошлому. «Я пришла по делу», — строго сказала она. Мужчина лишь развел руками. «По иным причинам тебя здесь не дождешься», — отозвался он, делая еще глоток мутно-синего пойла. Верхняя губа молодой женщины презрительно дрогнула, но Шамир не обратил внимания на ее выражение лица, что за дело. Сабина вновь вспыхнула. В присутствии отца она совершенно теряла контроль над своими эмоциями, мысленно возвращаясь в тот день, когда он наставил ее и мать ради практики медиума. Для него семья, единственное, за что можно было держаться в этом проклятом мире, стала помехой призванию, и он, не задумываясь, сделал выбор в пользу вихря. Сабина невольно подумала, что этот выбор, похоже, делают все мужчины, которые ей дороги, и ни один из них не раскаивается в содеянном. Сглотнув тяжелый горький ком обиды, молодая женщина вздохнула и принялась рассказывать. «Ты должен был почувствовать», — начала она, — «что в потоке последнее время появилась значительная нестабильность». «Его вообще трудно назвать стабильным», — усмехнулся мужчина. Сабина кивнула, предпочтя пропустить это замечание мимо ушей. «Видишь ли, я веду одного мастера. Молодая женщина замялась, а Шамир гордо улыбнулся. «Что ж, тебе очень повезло», — серьезно сказал он. «Мастера в практике медиумов встречаются крайне редко. Даже среди моих учеников. Это поразительный опыт. Есть у меня один мастер, Ирвин. Так вот, он». Сабина нахмурилась и поспешила перебить отца, пока тот не ушел с головой в свое хвастовство. «Шамир, вихрь в опасности», — строго сказала она. Лицо мужчины резко переменилось. К подобному заявлению нельзя было не отнестись серьезно. «Что ты имеешь в виду?» — мрачно спросил он, посмотрев на дочь из-под лобья. Сабина с трудом выдержала этот взгляд и, вздохнув, рассказала отцу вкратце о том, что сотворил Эмиль, избегая пока называть имя своего ученика. Услышав о цели Моргана, Шамир едва не подскочил от ужаса. Если хоть на секунду представить, что план обезумевшего от своей зависимости мастера может осуществиться, можно смело готовиться к концу всего живого во всех мирах. «Это невозможно», — отрезал Шамир, прикрыв глаза и сделав внушительный глоток крепкого синего напитка. На этот раз Сабина его не осудила. Подумав несколько секунд, мужчина вновь серьезно посмотрел на дочь и кивнул. «Это однозначно невозможно. Вихрь не допустит, чтобы им управлял один человек. Баланс, его основа, и крушение этой основы погубит все. Поток этого не позволит. А если учесть, что твой ученик хочет властвовать над вихрем в теле своего прототипа, можно просто смело сказать, что он помешался, и его план провалится. Как минимум потому, что созданный мастером прототип, даже если он продержался некоторое время в жизни, чрезвычайно нестабилен и слаб, следовательно, вобрать в себя вихрь точно не сможет». Сабина сглотнула тяжелый ком, застрявший в горле. То, что она собралась поведать отцу, и является ее сегодняшней целью визита. «Максим, этот, сможет», — коротко выговорила она. Шамир недоуменно уставился на дочь. «Поясни, мой ученик не просто создал прототип. Он совершил то, что в легендах называется актом творения. Создал путешественника, и не простого, а с потенциалом, примерно в полтора раза превышающий его собственный первоначальный. Этот человек прыгал во времени своей реальности совершенно самостоятельно. Он полноправный мастер». Глаза Шамира изумленно округлились. «Это еще не все», — Сабина заговорила виновато. «Все произошедшие события были узлом. И то, что мой ученик узнал о переходе потенциала, и...» Мужчина гневно посмотрел на дочь и сжал кулак. «Узнал о переходе потенциала», — перебил он. Молодая женщина вздрогнула. Отец впервые повысил на нее голос за всю ее жизнь. «Сабина, ты соображаешь, что сделала? Проклятье, с этого надо было начинать. Это ведь значит, что...» «Я знаю», — молодая женщина опустила глаза. «Это значит, что план моего ученика можно осуществить. И повторяю тебе еще раз, все это было узлом, предотвратить или изменить это нельзя. Разбираться придется с тем, что мы имеем». Шамир вновь сделал глоток синего напитка, на этот раз осушив стакан до дна. «Кто?» — сипло спросил мужчина, обреченно глядя на дочь. Молодая женщина потупилась, и Шамир вновь повысил голос. «Сабина, кто он? Кто твой ученик?» Ей с трудом удалось поднять взгляд. Она смотрела обреченно и виновато. Сабина знала, что, произнеся это имя, заслужит в лучшем случае нецензурную брань в свой адрес. О похождениях ее ученика было известно слишком много. «Это Эмиль Морган», — обреченно произнесла Сабина. Лицо ее отца заметно побелело. Он словно резко постарел на несколько лет. «Чтоб меня!» — выдохнул он, глядя в неопределенную точку пространства перед собой. «Это чудовище! Он ведь убийца! Маньяк! Вся безопасная зона увешана его плакатами». Сабина опустила глаза, чувствуя, что вот-вот расплачется. Увидев это, Шамир осекся. Он словно прочитал чувства дочери к Эмилю Моргану. Взгляд мужчины наполнился сочувствием и горечью. Он сжал руки на ручках кресла, сдерживая порыв обнять и утешить свою гостью. Шамир знал, что, скорее всего, Сабина оттолкнет его, поэтому не стал пытаться. Он вздохнул. «Если ты пришла ко мне и так рассказала эту историю, значит, тебе известно, что ученика твоего уже не спасти. Он с этой тропы не свернет». Сабина кивнула, не поднимая глаз. «Знаю», — коротко сказала она. «И ты понимаешь, что нужно сделать». Снова кивок. «Есть одна загвоздка», — выдавила из себя она. Продолжить Сабина смогла не сразу, и отец терпеливо ждал, пока дочь успокоится. «Это его прототип, Максим. Понимаешь, если убить Эмиля, он, по законам Вихря, должен умереть вместе с ним. Но при этом Максим, единственный, у кого хватит и сил, и потенциала, чтобы покончить с Морганом. Я уже говорила ему об этом. Он готов попробовать. Значит ли это, что он идет на верную смерть? Сердце молодой женщины забилось чаще в ожидании ответа. Шамир задумался. Теоретически да, покачал головой он, но, если ты говоришь, что он тоже мастер, возможно, их связь не так прочна. С призрачной надеждой спросила Сабина. Возможно, задумчиво повторил Шамир. Он многозначительно посмотрел на дочь и решительно кивнул. Точного ответа у меня нет. Так или иначе, эту теорию придется проверять на практике. Если Максим знает о том, что его ждет, и все равно готов участвовать, он это понимает. Сабина тяжело вздохнула. Да, кажется, понимает. Тогда сейчас наша основная задача – не спасти его, а понять, как ему действовать. Если Морган собрался втянуть в себя вихрь, ему потребуется портал. Очень большой и нестабильный. Это первое, что необходимо нейтрализовать. Максим сумеет закрыть дыру и совладать с твоим учеником одновременно. Он настолько силен. Молодая женщина закусила губу. Глядя на потенциал юноши, она не сомневалась в его силах. Однако практики у Максима почти не было. Сабина вздохнула и озвучила отцу эту мысль. «Плохо», — кивнул Шамир, прижав кулак к губам, «значит, нужно его научить. И быстро. Пока твой ученик не набрал достаточно потенциала». Сабина покачала головой и решительно посмотрела на отца. «Нет», — ответила она. Шамир непонимающе прищурился, и молодая женщина кивнула, подтверждая свой ответ, «научить нужно меня. Все это начало я, значит, я не могу остаться в стороне и повесить все на одного лишь Максима. Научи меня работать с порталами. Я помогу ему». Шамир грустно взглянул на дочь. «Ты уверена, Сабина?» Молодая женщина прикрыла глаза и решительно кивнула. «Да, я уверена». Шамиру эта затея совсем не нравилась. Он понимал, насколько дочь рискует, открыто выступая против столь сильного мастера и опытного убийцы. Однако как медиум он не мог не поддержать ее. А Сабина ведь пришла именно к медиуму, а не к отцу. Мужчина тяжело вздохнул и кивнул, поджав губы. «Тогда приступим прямо сейчас». Даже недолгое ожидание выбило из Максима остатки сил, и он устало опустился на холодные ступени главного корпуса Майи, упершись локтями в колени и уронив пылающую болью голову на руки. Мимо проходили студенты и преподаватели, недовольно косясь на юношу в запачканной одежде, вокруг которого витал кисло-сладкий душок вина. Обыкновенно Максим довольно остро реагировал на подобные взгляды, особенно, если вовсе их не заслуживал, но сейчас ему не было до них никакого дела. По телу разливалась тяжелая свинцовая слабость. Кровотечение из рассеченной раны на голове прекратилось, однако боли это не уменьшило. Стараясь не привлекать дополнительно внимания, юноша осторожно натянул темный капюшон на лицо и уставился на ступени. Настя не заставила себя долго ждать и подошла ровно через 15 минут, как и обещала. Увидев друга, она виновато застыла напротив него, прикрыв рот рукой, и не решилась приблизиться. Максим устало поднял на нее взгляд. «Ты тоже, что ли, решила от меня шарахаться?» Невесело усмехнулся он. Настя поджала губы. Максим демонстративно похлопал по сумке с тетрадями подруги, которую он забрал из комнаты в общежитии, и девушка присела на нее рядом с юношей. «Макс, тебе бы в больницу», – осторожно проговорила она. «Нет у меня времени на больницу», – мрачно отмахнулся Максим. «К тому же, по-моему, сотрясения у меня нет». Настя осуждающе посмотрела на друга. «Ты же не врач, чтобы себе диагнозы ставить. Если у тебя голова не болит, это еще не значит». «Голова у меня еще как болит», – хохотнул Максим, криво улыбаясь. «Эмилю, надо сказать, было очень больно перед тем, как он потерял сознание». Девушка виновато потупилась. «А говорил, что не злишься на меня», – буркнула она себе под нос, – «еще как злишься». «Прости, Макс, ну, пожалуйста». Максим поспешил жестом остановить подругу, прежде чем она снова начала скороговоркой выдавать свою извиняющуюся речь. «Тихо, без паники», – хмыкнул он, «не злюсь я, просто шучу, не очень умело, видимо, не бери в голову, я же всегда такой, когда нервничаю». Настя сочувственно улыбнулась и осторожно положила другу руку на плечо. Максим каким-то особенно опустевшим взглядом проследил за этим жестом, и у него в горле встал тяжелый ком. Желудок словно онемел под влиянием отдаленного призрака страха, витающего где-то неподалеку. Слова Сабины эхом отдавались в ушах юноши. Подруга заметила этот взгляд и обеспокоенно посмотрела на Максима. «Что ты узнал?» – серьезно спросила она. Юноша тяжело вздохнул и рассказал все. Разговор с Сабиной детально запечатлелся в его памяти от первого до последнего слова. Настя слушала, изредка ахая от изумления и сочувственно качая головой, но не перебила даже тогда, когда он основательно коснулся темы медиумов и рассказал подруге о ее способностях и потенциале. Максим утаил лишь самый конец истории, он попросту не сумел сказать девушке, что для него все, так или иначе, закончится плохо. Сам юноша не верил в призрачный шанс, что его двойственная природа прототипа и мастера убережет его от смерти, когда прервется связь с оригиналом. Если верить ощущениям внутри вихря и тому, что сказала Сабина, Максим был нестабильным элементом, вкравшимся в общую систему, ошибкой, которой не должно было быть. Поток, который базируется на принципах баланса, вряд ли упустит свой шанс избавиться от этой нежелательной оплошности в лице 20-летнего юноши, недавно записавшегося в герой и собравшегося спасать мир, точнее, миры, впрочем, неважно, суть от этого не меняется. Закончив свой рассказ на том, что теперь ему предстоит открытая борьба со своим создателем, Максим нервно усмехнулся. «Так что в следующий раз, если будешь отбиваться от Эмиля, не бей по лицу, а то куда мне потом мир спасать с такой физиономией?» Настя нахмурилась, вновь ощутив укол вины, и юноша приподнял руки вместо белого флага перемирия. «Ладно, все, торжественно клянусь, что больше не буду шутить про этот удар. Если нарушу обещание, можешь смело огреть меня еще раз». Настя скептически приподняла бровь. «Ты его только что нарушил», усмехнулась она. На лице Максима растянулась обаятельная, хоть и усталая улыбка, и девушка не смогла не улыбнуться в ответ. Некоторое время друзья просидели молча. Холодный порыв ветра заставил Настю поежиться и серьезно посмотреть на Максима. «Что ты теперь будешь делать?» – спросила она, поддерживающе беря друга за руку. Максим покачал головой, отрешенно взглянув на девушку. Ответа на ее вопрос у него, по сути, не было. Разговор с Сабиной оборвался как раз в тот момент, когда она собиралась рассказать ему свой приблизительный план. Разумеется, юноша собирался вернуться в Красный мир и снова поговорить с Сабиной, однако до того момента он и сам должен был что-то предпринять. И задача у него была довольно проста. «Я буду множить потенциал», — с готовностью отозвался он. Настя изумленно округлила глаза и подскочила. «Что? Убивать путешественников?» «Говорить тише», — одернул подругу Максим. Девушка продолжала недоверчиво смотреть на него, и он пояснил: «Не собираюсь я никого убивать, с ума сошла. Я собираюсь развивать свой потенциал. Чужого мне не надо». Сабина сказала, что и моего собственного хватит, чтобы тягаться с Эмилем. Настя прищурилась. Отчего-то она совсем не разделяла симпатию своего друга к таинственной женщине из Красного мира. «Не доверяю я этой Сабине», — Максим хмыкнул. «Ну, тогда скажи мне сама, ты ведь тоже медиум». «Это она тебе так сказала», — буркнула Настя. «Но она ведь права», — пожал плечами юноша, — «и вывод сделала на основе твоих способностей. Она говорила теми же словами, что и ты, про нити, про перемещение, и она показала мне, что ты в порядке с помощью вихря». Настя недовольно сложила руки на груди. «Она просто хотела, чтобы ты остался и выслушал ее. В итоге добилась своего и сбросила на тебя всю ответственность за свою, между прочим, ошибку». Максим нахмурился. Спорить с подругой у него не было ни сил, ни желания. С трудом преодолевая слабость, юноша поднялся и решительно посмотрел на Настю. «Так или иначе, мы теперь все в одной лодке. Да, Эмиль Морган, это, по сути, ошибка Сабины, и я не говорю, что она ни в чем не виновата. Но, что же мне теперь, принципиально отказаться, сказать, что я тут ни при чем, умыть руки и наблюдать гибель всего живого?» Настя нахмурилась. «Так себе вариант», — хмыкнула она и, вздохнув, поднялась со ступенек. «Ладно, убедил. Значит, будем множить твой потенциал». Юноша покачал головой. «Не будем, а буду. Я буду. Не хочу тебя еще сильнее во все это впутывать. Эмиль опасен. Несколько минут назад ты мне сказал, что я медиум, а значит, могу и обязана помочь. Не пытайся меня переспорить, Макс, у тебя сил не хватит, ты и так еле на ногах держишься». Здесь юноша был полностью согласен с подругой, поэтому устало кивнул и сдался под ее напором. «Хорошо», — вздохнул он, — «но пообещай, что от Эмиля будешь держаться подальше». Настя невесело усмехнулась. «Дважды меня об этом можешь не просить». Эмиль с трудом отдышался, вернувшись в свое тело. Перемещение вышло резким и грубым, как у путешественников-новичков, и потратить на него пришлось гораздо больше потенциала, чем обычно. Все потому, что Максиму каким-то образом удалось зацепиться за тело своего оригинала и какое-то время удерживать его за собой. Юнец не хотел, чтобы Эмиль возвращался назад. Чтобы вытолкнуть прототипа из оболочки, пришлось приложить немало усилий. Наглость мальчишки начала всерьез раздражать Моргана. Вернувшись, беглец-одиночка обнаружил, что стоит на коленях посреди города. Тело жадно хватало воздух, как после очень долгого бега. Эмиль огляделся. Ему повезло, что поблизости не оказалось бандитов или других беглецов. Сейчас Морган представлял собой отличную мишень, а в безопасной зоне его голова стоит дорого. Мастер поднялся на ноги и отряхнул соднящие колени. Разбушевавшаяся в нем злость уступила место вопросам, один за другим всплывавшим в его голове. Сколько прошло времени? Там, в мире прототипа, он довольно долго был без сознания после тяжелого удара рыжей девчонки. При воспоминании о ней злость вновь всколыхнулась, однако одновременно Эмиль чувствовал элемент удовлетворения. Да, мастеру-медиуму удалось застать его врасплох, однако Морган видел ее потенциал и теперь сумеет найти ее везде. Такой потенциал невозможно было забыть. Девчонка была сильна. Эмилю никогда прежде не доводилось видеть такой большой потенциал среди непрактикующих мастеров. Эта самонадеянная особа станет прекрасным экземпляром в коллекции путешественников, которую беглец-одиночка намеревался собрать для осуществления своего плана. Вспомнив о своем замысле, Эмиль невольно подумал о пленной девушке в пыточной камере. Когда Максим спровоцировал прыжок, он выхватил Моргана именно там. А по возвращении Эмиль обнаружил себя в городе недалеко от дома Сабины. Совпадение? Вряд ли. Юнец явно хотел встречи с медиумом своего оригинала. Отчего-то Эмилю казалось, что и Сабина жаждала поговорить с Максимом. Состоялся ли этот разговор? Незнание раздражало Моргана. Оно заставляло его чувствовать себя беспомощным, слабым, ничтожным. Это было против его истинной природы. Так может чувствовать себя после перемещения какой-нибудь жалкий прототип, но не мастер. Эмиль гневно сжал кулаки. Все пытаются помешать ему. Даже его творение, которое должно быть благодарно ему за одно свое существование. О Сабине и говорить нечего, она изначально не понимала, что вся ее теория о доступе в вихре построена на лжи. Она ставила путешественников во главе всего и думала, что человек не может быть достоин потока, если не наделен потенциалом. Морган же считал, что если вихрь не может быть открыт всем желающим, то должен быть доступен только истинным мастерам. К своему удивлению беглец-одиночка понял, что и рыжая девчонка, которую он встретил в мире своего прототипа, могла бы стать таким мастером. Однако в планы Эмиля не входило делить поток ни с кем. Поняв, что слишком долго стоит посреди города, Морган бросил взгляд в сторону дома Сабины. Стоило подтвердить или опровергнуть свои догадки на ее счет незамедлительно. Решившись, Эмиль побрел к своей бывшей наставнице. Дорога показалась ему бесконечной. Тем сильнее была его злость, когда он обнаружил, что Сабины дома не было. Где она может быть? Прогуливаться по городу ее вряд ли потянуло бы. Смена на очистной станции у нее должна была быть только завтра. Ошеломленно Эмиль подумал, что, возможно, завтра уже наступило. Могли ли с момента обмена телами с прототипом пройти сутки? Уже решившись найти Сабину с помощью вихря, Эмиль вдруг подумал о своей пленнице. Если подозрения оправдаются, девушка уже сутки прикована к стене в пыточной камере без еды и сгущенной воды. Морган сжал кулак. Пленница серьезно истощена. Если не дать ей хотя бы воды, она может умереть раньше времени, а этого Эмилю совсем не хотелось. Потенциал девушки был весьма велик. Сабина подождет. Остатки потенциала Морган тратить не хотел, однако обстоятельства вынуждали беглеца поторопиться. Выйдя на лестницу, он сосредоточился на призыве вихря. Темное пространство озарилось ярким светом и наполнилось хором множества звуков. Стало ощутимо холоднее. Со вздохом изо рта Эмиля даже вырвалось облачко пара. Точка ширилась и росла, и уже через несколько секунд превратилась в пространственно-временную дыру. На лице Моргана невольно растянулась благоговейная улыбка. В любых обстоятельствах он не мог внутренне не преклоняться перед величием потока. Шагнув к порталу, Эмиль опустил взгляд на перила. На толстом слое пыли в свете вихря отчетливо виднелись стертые следы женских рук. Это незначительное зрелище настолько ошеломило Моргана, что на секунду заставило забыть о пространственной дыре. Беглец-одиночка изучающий прошел напролет вверх, но там следов не обнаружил. Зато вниз вела целая цепочка, начинающаяся с 16-го этажа. Сомнений не оставалось. Здесь была Сабина, что побудило вечно осторожного напуганного медиума выбрать для спуска 32 погруженных в непроглядную тьму лестничных пролета вместо лифта. Вариант был только один. Она хотела выйти через заднюю дверь. Почему? Картина складывалась сама собой. Максим был здесь и говорил с Сабиной. А когда почувствовал, что его оригинал возвращается, поспешил умчаться как можно дальше от дома медиума, чтобы не поставить ее под подозрение. Сабина же, в свою очередь, решила уйти из дома и отправиться другой дорогой, куда? Впрочем, это было неважно. Теперь у Эмиля имелся ответ на главный вопрос. Медиум предала его доверие, выбрала сторону. Целый ураган чувств, угнаться за которыми не представлялось никакой возможности, захлестнул сознание Моргана. Он сдержался, чтобы не зарычать от злости и досады. Внезапная мысль о том, что Максим был у пыточной камеры и мог слышать крики пленницы, немного отрезвила беглеца-одиночку. Нахмурившись, он шагнул в портал и через секунду вышел в пустоши у одноэтажного здания, где держал пойманную девушку. Дверь оказалась открытой. У входа были следы двух людей, расходившиеся в разные стороны. Относительно свежие следы. Скрипнув зубами, Эмиль вошел в камеру, широко распахнув дверь в призрачной надежде на чудо. Чуда не случилось. Камера была пуста. Кулаки мастера сжались так, что побелели костяшки пальцев. Сейчас Морган был готов задушить свое творение голыми руками. Юнец считает, что может диктовать оригиналу свои правила, разрушать его планы, ставить препятствия. Ему предстоит горько пожалеть о своей самонадеянности. Когда злость чуть схлынула, Эмиль вздохнул и устало потер переносицу. Максим сильно усложнял ему задачу. Если он зачастит с перемещениями и станет выпускать всех пленников из камеры, исполнение замысла сильно оттянется. Стоило сменить тактику. Устроить общий сбор вместо поэтапного. Выследить потенциал, запомнить, и, когда его наберется достаточно, собрать урожай. Решив больше не тратить силы на перемещение через вихрь, Эмиль неспешно направился обратно к дому Сабины. Им с медиумом предстоял серьезный разговор, и даже сам Морган не знал, чем он закончится. По дороге беглец-одиночка окидывал местность взглядом путешественника, выискивая своих будущих жертв. Помимо накопления ему был необходим и сиюминутный доступ в вихрь. Стоило подумать об этом, как чей-то потенциал поманил Эмиля. На лице беглеца растянулась победная улыбка. Удача сопутствовала ему. Словно хищник на охоте, Морган пошел по следу. Его походка стала легкой и смертоносной, ни одна ветка не сломалась под его весом, ни один шорох не выдал его присутствия. Здесь, в нейтральной зоне, он мог вершить свои дела абсолютно безнаказанно. Впервые Морган осознал, что он – часть хаоса своего мира, и ему это нравилось. Приближающийся потенциал был достаточно велик, и цель заполучить его оправдывала средства. «Сабина подождет. Закрывай, Сабина!» – строго крикнул Шамир. В помещении было невыносимо холодно, однако от напряжения на лбу мужчины выступили крупные капли пота. Сабина до скрипа стиснула челюсти. Руки ее дрожали. Она направила всю свою концентрацию на управление порталом, но высвобожденная сила вихря не желала поддаваться молодой женщине даже при условии, что Шамир немного сдерживал портал своими силами. Поток стремился утянуть медиумов внутрь себя. Материализованный в вещественном мире, он вел себя весьма агрессивно. Сабина поражалась, как у ее отца хватало сил сдерживать мощь вихря при столь небольшом потенциале. «Закрывай!» — снова крикнул Шамир, «я не смогу держать его дольше». Молодая женщина бессильно застонала, выуживая из себя остатки сил. Портал диаметром всего в 1,5 метра чуть сузился, однако и не думал исчезать. Стоило чуть отпустить, он ширился снова и словно бы сдавливал каждую клеточку тела молодой женщины. «Я не могу!» — отчаянно выкрикнула она. «Не получается». Остатки сил покинули молодого медиума, руки безвольно опустились, ноги предательски подкосились, и Сабина тяжело рухнула на пол, больно ударившись коленями. Притяжение портала стало неумолимым. Минуту назад молодая женщина испугалась бы этого, однако сейчас от усталости ей было почти все равно. Ахнув, Шамир взмахнул рукой. Портал резко сузился до размеров небольшой светящейся висящей в воздухе точки и через секунду исчез, оставив после себя лишь холод и частички разреженного воздуха. Комната погрузилась в звенящую тишину, нарушаемую лишь тяжелым дыханием медиумов. Шамир устало отер пот со лба и помог дочери подняться. На непослушных ногах Сабина с трудом добралась до кресла. Взгляд ее рассеянно гулял по комнате. Шамир налил в стакан немного мутно-синей жидкости и протянул напиток дочери. Молодая женщина поморщилась от резкого запаха. «Нет, я не...» «Не спорь», — оборвал Шамир, мрачно окинув дочь взглядом, — «это немного вернет силы. Ты выжата до предела. Ближайшие несколько часов тебе и близко нельзя подбираться к вихрю. Он тебя убьет». Сабина обреченно посмотрела на отца. «Мог и не говорить», — буркнула она, нехотя принимая из его рук стакан и, морщись, осушила его до дна. О том, что сейчас при первой же попытке даже простого сеанса с путешественником поток уничтожит ее, Сабина знала и без подсказок. «Не отчаивайся», — ободряющая улыбка Шамира вышла натянутой. «Часа через три сможем повторить попытку с меньшим порталом. Рано или поздно у тебя получится». Сабина отставила стакан и закрыла лицо руками. «Рано или поздно», — скептически воскликнула она, — «у меня нет времени на долгое обучение. Чтобы помочь Максиму, я должна закрывать порталы играючи, даже лучше, чем ты. А я не могу справиться с материализованным вихрем даже с твоей помощью». Глаза молодой женщины блеснули. «Как у тебя это получается так легко? У тебя ведь потенциалы меньше, чем у слабейших моих учеников». Шамир закусил губу. Ответ на вопрос дочери у него был, но он не хотел ранить ее правдой, которая ничем не поможет. Иногда распределение вихря бывает жестоким. Мужчина осторожно накрыл руку дочери своей ладонью и посмотрел ей в глаза, ободряюще улыбнувшись. «Все дело в практике, дорогая», — солгал он, — «удели ты этому больше времени, я давно бы не был тебе конкурентом». Сабина покосилась на ладонь отца на своей руке. Одного этого взгляда было достаточно, чтобы понять, нужно отстраниться. Мужчина вздохнул, поспешно убрал руку и отошел от дочери. «Я не сумею помочь Максиму», — отведя взгляд, пробормотала Сабина, затем с надеждой подняла глаза на отца. «Никто не сможет закрыть портал так искусно, как ты». Шамир кивнул, прикрыв глаза. «Я готов обучить Максима работать с порталами», — спокойно произнес он. Сабина изумленно распахнула глаза и качнула головой, решив, что отец неправильно ее понял. «Но я не о том». Шамир нахмурился, смерил дочь задумчивым взглядом и ответил коротко. «Нет, нет, я знаю, чего ты от меня хочешь, и говорю, нет, я не выйду против твоего ученика, чтобы закрыть за ним портал. Обучить этому Максима я могу, но не более». Сабина раскрыла рот от возмущения. Она попросту не могла поверить своим ушам. «Ты хоть слушал мой рассказ? Понимаешь, что стоит на кону?» — выкрикнула она и резко поднялась с кресла, игнорируя легкое головокружение. «Понимаю», — спокойно ответил Шамир, складывая руки на груди, — «но я знаю свои возможности. Да, у меня, скорее всего, хватит сил закрыть обыкновенный портал. Но Эмиль Морган собирается открыть огромную нестабильную пространственную дыру, и против нее я буду так же бессилен, как ты сегодня. На это нужен большой потенциал, коим я не обладаю. А при этом твой ученик – опытный жестокий убийца. Он сразу же устранит угрозу в лице меня, и я попросту погибну. Это неоправданное самоубийство. Это глупо». Молодая женщина метала глазами искры. Прежняя злость на отца пламенем всколыхнулась внутри нее. «И как я вообще поверила, что от тебя можно ждать помощи?» — презрительно бросила она, разворачиваясь и направляясь к двери. Шамир сжал кулаки. «Брось эти детские замашки и послушай», — выкрикнул он. Сабина не отреагировала, и мужчина сконцентрировался на призыве вихря. Светящаяся точка замерцала в двух шагах перед молодой женщиной, и последняя в страхе вскрикнула, отшатнувшись назад. Шамир закрыл не успевший открыться портал. Сабина обернулась и ожгла его взглядом. «Ты из ума выжил. Замолчи и послушай», — тихо произнес он, в голосе его звучала сталь. Молодая женщина скрестила руки на груди с мрачной готовностью выслушать отца. Шамир вздохнул. «Отбрось свои предрассудки насчет меня и подумай здраво. Ни я, ни ты не сумеем противостоять Моргану. Мы будем бесполезны. Самое лучшее, что мы можем сделать, это натаскать Максима. Если при всем, что ты рассказываешь, Морган еще не уничтожил своего прототипа, значит, он этого делать и не собирается, юноша нужен ему в отличие от нас. Для нас с тобой активное участие в этой истории будет означать верную смерть. Сабина прищурилась. Ты предлагаешь мне попросту свалить все на Максима и устраниться. Хмыкнула она. Шамир выдержал ее взгляд и кивнул. Да, и говорю я совершенно серьезно. Можешь не верить, но я не хочу, чтобы ты погибла. Молодая женщина презрительно фыркнула. Тебе не кажется, что беспокоиться обо мне нужно было несколько раньше? Сабина, не начинай, закатил глаза Шамир. На этот раз молодая женщина согласилась с отцом, решив, что от этих разговоров нет никакой пользы. Махнув рукой, она направилась к двери. Всего хорошего. Ради чего ты пытаешься собой пожертвовать? Ты хоть знаешь? Мрачно бросил Шамир в спину дочери. Сабина опустила голову, сутулив спину от усталости, резко навалившейся на плечи. «Просто у меня плохо получается договариваться с собственной совестью», хмыкнула она и, не оборачиваясь, покинула дом своего отца. «Макс, ты уверен?» мрачно спросила Настя, кутаясь в куртку и ежась от осеннего холода. Они с другом стояли посреди улицы в тени деревьев напротив небольшого клуба, где девушка когда-то работала. Максим разглядывал в небольшое зеркальце подруги наскоро обработанную голову. Он думал, что порез гораздо глубже и серьезнее, если судить, сколько крови было вокруг, когда юноша пришел в сознание, однако ранка оказалась несущественной. До конца отмыв волосы от запекшейся крови, Максим сумел даже прикрыть ими порез. Убедившись, что не будет одним своим видом пугать людей, юноша протянул подруге ее зеркальце и кивнул. Лето 2006-го. Невесело ухмыльнулся он. Настя нахмурилась и кивнула. «Да, я уверен», – кивнул Максим. Решив множить свой потенциал, юноша вспомнил об их с подругой идее переместиться в прошлое для изменения незначительной детали. Придумывать какое-то другое событие у Максима не было ни сил, ни желания, поэтому он решил воспользоваться идеей Насти и попросить у нее номер такси в 2006 году. «Вход у нас был бесплатный, так что войдешь ты без проблем». «Меня, думаю, тоже узнать сможешь. Переносись в 14 июля 2006 года. Это была пятница, я тогда в малом зале одна работала, так что на других официанток не нарвешься». Юноша изумленно покосился на подругу. «Ничего себе! Откуда такие детали? Я неделю назад-то не помню, что было». Настя смущенно потупилась. «Все просто. В тот день я познакомилась с Пашей. Ох!» Максим поджал губы. «А это не будет странно, если я заявлюсь в тот же день с тем же вопросом про такси?» Девушка рассеянно качнула головой, похоже, погрузившись в воспоминания. «Нет, не будет. Говорю же, это нормальная практика». Юноша пожал плечами. «Ну, как знаешь, тогда мне пора. Пожелай мне удачи, что ли?»